Поэтому на сей раз мне требовался надежный способ определить свое местоположение на Марсе. Широта и долгота. Вот ключ ко всему. С первой проблем нет. Земные моряки древности сразу с ней разобрались. 23,5-градусная ось Земли показывает на полярную звезду. Наклон Марса составляет чуть более 25 градусов, поэтому он смотрит на Денеп. Сделать секстант несложно. Для этого требуется трубка, чтобы смотреть через нее, нить, грузик и шкала с градусами. Я соорудил его меньше, чем за час. Теперь я каждую ночь выхожу наружу со своим самодельным секстантом и ищу Денеп. Если подумать, это весьма глупо. Я торчу на Марсе в скафандре, а для навигации использую инструменты 16 века. Но они работают. Долгота — другое дело. На Земле самый первый способ определить долготу состоял в том, чтобы узнать точное время, а потом сравнить его с положением Солнца на небе. Самым сложным было придумать часы, которые работали бы на корабле. Маятники на кораблях не работают. Лучшие ученые умы эпохи трудились над этой проблемой. К счастью, у меня есть точные часы. Прямо сейчас передо мной 4 компьютера. А еще у меня есть Фобос. Фобос расположен абсурдно близко к Марсу и облетает планету меньше, чем за один марсианский день. Он движется с запада на восток, в отличие от Солнца и Деймоса, и заходит каждые 11 часов. И, разумеется, перемещение его весьма предсказуемо. Каждый сол я провожу 13 часов, сидя на заднице, пока солнечные панели заряжают батареи. За это время Фобос гарантированно садится хотя бы один раз. Я отмечаю время его захода, подставляю в мерзкую формулу, которую я вывел, и получаю долготу. Таким образом, чтобы узнать долготу, нужен заход Фобоса, а чтобы узнать широту — ночь, когда виден Денеп. Это не слишком быстрая система, но я пользуюсь ею один раз в день. Остановившись, я узнаю свое местоположение и использую его для перемещений на следующий день. Получается нечто вроде последовательного приближения. Думаю, пока оно работает. Но кто знает, так и вижу себя с картой, почесывающего голову в попытках понять, как я оказался на Венере. Майнди Парк с привычной ловкостью увеличила последний спутниковый снимок. В центре виднелся лагерь Уотни с солнечными панелями, как обычно, разложенными кругом. Мастерская была надута. Проверив время на снимке, Майнди поняла, что он был сделан в полдень по местному времени. Она быстро отыскала сообщение. Когда камни имелись в избытке, Уотни всегда выкладывал его рядом с марсоходом, обычно к северу от него. Чтобы сэкономить время, Майнди выучила азбуку Морзе, и теперь ей не приходилось каждое утро искать буквы в справочнике. Она создала имейл, указав в адресной строке постоянно растущий список людей, желавших ежедневно получать отчеты Уотни. По графику прибытие Сол-494. Нахмурившись, Майнди добавила. Примечание. 5 солов до входа в песчаную бурю. Запись в журнале. Сол-466. Марсианская долина была конфеткой. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Теперь я в земле Аравии. Я только что пересек границу, если мои расчеты широты и долготы не врут. Однако изменения ландшафта очевидны и без всякой математики. Последние 2 сола я почти все время ехал в гору, поднимаясь по задней стене Марсианской долины. Подъем был слабый, но постоянный. Теперь я на заметно большей высоте. Ацидолийская равнина, где скучает одинокий жилой модуль, расположена на 3000 метров ниже нулевой отметки, а земля Аравия — на 500 метров ниже. Так что я поднялся на 2,5 километра. Хотите знать, что такое нулевая отметка? На Земле это уровень моря. Очевидно, на Марсе такое не пройдет. Поэтому умники в лабораторных халатах посовещались и решили, что нулевая отметка на Марсе — это область, где атмосферное давление составляет 610,5 паскалей, то есть на 500 метров выше, чем я сейчас нахожусь. Дело принимает рискованный оборот. Сбившись с курса на Ацидолийской равнине, я мог просто повернуть в нужную сторону, основываясь на новых данных. В Марсианской долине облажаться не представлялось возможным, нужно было только ехать по каньону. Теперь я оказался на пересеченной местности. Из тех, где лучше держать дверцы марсохода запертыми и не останавливаться на перекрестках. Ладно, не совсем так. Но с курса здесь сбиваться не рекомендуется. На земле Аравии есть большие неприятные кратеры, которые приходится объезжать. При плохой навигации я окажусь на краю такого кратера. Мне не удастся просто съехать вниз по одной его стороне и подняться по другой. Для подъема требуется куча энергии. На ровной поверхности я могу проезжать в день 90 километров. На крутом склоне в лучшем случае 40. Кроме того, ездить по склонам опасно. Одна ошибка, и марсоход может опрокинуться. Не хочу даже думать об этом. Да, в конце концов, меня ждет спуск в Скиапарелли. С этим ничего не поделаешь, тут спасет только осторожность. Как бы то ни было, если я окажусь на краю кратера, придется вернуться назад. А кратеры здесь формируют настоящий чертов лабиринт. Нужно быть начеку, постоянно наготове, ориентироваться не только по широте и долготе, но и по объектам на местности. Первое испытание — проехать между кратерами Резерфорда и Трувело. Кажется, не слишком сложной задачей, между ними 100 километров. Даже я в состоянии с этим справиться, верно? Верно. Запись в журнале Sol 468. Я прошел по ниточке между Резерфордом и Трувело без проблем.